Дорогие слушатели и слушательницы, спасибо, что прослушали книгу «Быть в ресурсе. Проверенные способы управления внутренней энергией». Если вам понравилась книга, оставьте свою оценку. Ваше мнение очень важно для нас, так как вы помогаете нам улучшать качество наших аудиокниг.